Весело, и минуты бежали, тикали, а потом облака повесились, и веселье куда-то вытекло. Наши руки по в облаке, на висках ледяное крошево, что одним доставалось дорого, то другим продавалось дешево. Создавался весело, а потом превратился в месиво. Но покуда все так же вертится в одиночку и без усердия. По локоть в облаке, на висках ледяное крошево, что одним доставалось дорого, то другим продавалось дешево.